Она проникла и на Мортон-44, как Шекспир, дом Бродского скрывал за английским фасадом итальянскую начинку. Стоит только взглянуть на его внутренний дворик, чтобы даже на черно-белом снимке узнать венецианскую палитру. Все цвета готовы стать серым. Среди прочих аллюзий — чешуйки штукатурки, грамотный лев с крыльями, любимый зверь Бродского и звездно-полосатый флажок, который кажется здесь сувениром американского родственника. Недалеко отсюда и до воды. К ней, собственно, выходят все улицы острова Манхэттен, но Мортон утыкается прямо в причал. Глядя на снимки Бродского возле кораблей, Довлатов решил, что они сделаны в Ленинграде. На этих фотографиях Бродский и правда выглядит моложе. Мальчиком, говорят, он мечтал стать подводником. В зрелости считал самым красивым флагом Андреевский. Вода для Бродского — старшая из стихий, и море — его центральная метафора. С ним он сравнивал себя. Речь, но чаще всего время. Одну из его любимых формул — «Географии примесь к времени есть судьба» — можно расшифровать как «город у моря». Такими были три города, поделивших Бродского — Ленинград, Венеция, Нью-Йорк. Учитель поэзии. Всю свою американскую жизнь, почти четверть века, Бродский преподавал, что никак не выделяет его среди западных, но отличает от российских коллег. Когда выступавшего перед соотечественниками Бродского не без сочувствия спросили, как он относится к преподаванию, он ответил с энтузиазмом, ибо этот вид деятельности дает возможность беседовать исключительно о том, что мне интересно. Профессорские обязанности, помимо чуть ли не единственного постоянного заработка, дают поэту то, к чему он больше всего привык — вериги. Условия, ограничивающие свободу преподавателя, как сонет поэта, более или менее относительное невежество студентов. По правилам игры, во всяком случае так, как их понимал Бродский, аудитория следит за лектором, ведущим диалог с голым стихотворением, освобожденным от филологического комментария и исторического контекста. Все, что нужно знать студенту, должно содержаться в самом произведении. Преподаватель вытягивает из него вереницу смыслов, как кроликов из шляпы. Стихотворение должно работать на собственной энергии, вроде сосульки на плите. Фрост. Хотя студентами Бродского чаще всего были начинающие поэты, он, как и другие ценители литературного гедонизма, Борхес и Набоков, учил не писать, а читать. Иногда он считал это одним и тем же. Мы можем назвать своим все, что помним наизусть. Тезис Бродского «человек есть продукт его чтения» следует понимать буквально. Чтение как раз тот случай, когда слово притворяется в плоть. Нагляднее всех этот процесс представляют себе поэты. У Мандельштама читатель переваривает слова, которые меняют молекулы его тела. С тем же пищеварением, физически меняющим состав тела, сравнивает чтение Элиот. Нечто подобное писал и Бродский. Человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого. Учитель поэзии в этом культурном метаболизме — фермент, позволяющий читателю усвоить духовную пищу. Оправдывая свое ремесло, Шкловский говорил, что человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил. Бродский тоже описывает свою методологию в биологических терминах.